Глава девятая. В поселке на здании клуба уже висело объявление. «Сегодня в клубе развоз торг. Все, чего нет в нашем магазине. Приглашаем посетить. Начало в 18:00». «Лорка приехала!» — заулыбался Чернов. «Верно!» «На том самолете, что мы видели на берлогах», — догадался Христофор. «Давай к дому». Вездеход помчался к избушке. Наскоро был сооружен ужин, торопливый чай. И вот все засобирались. «Галстук не обязателен», — наставлял Варю Машкин. «Лекции и танцев не будет, просто торговля». Но Варя понимал то, что вскоре предстоит понять Машкину. Он готовился к встрече с Глорией. Он боялся увидеть ее и страшно хотел этого. Но от предвкушения встречи в душе его не было радости. Была обреченность и преждевременная тоска. И это смятение полностью завладело им. Оно перечеркнуло всю радость от удачного, трудного рабочего дня, полного таких редких, необычных впечатлений. Он прикоснулся там, в снегах, к работе настоящей. Он доволен был собой, когда лежал на шкурах в вездеходе и тожил прошедший день. Он чувствовал прикосновение удачи. И вот теперь он волнуется и не знает, что увидит в глазах Глории. Все случившееся сегодня отступило на задний план, и осталась одна тревога. «Выпить бы!» — неожиданно подумал он и ужаснулся столь странному для него желанию, желанию, никогда ранее не посещавшему его. В зрительном зале расставлены столы, стулья вынесены в коридор и кладовку. В зале просторно. Столы стоят вдоль стен, образуя букву «П». Левое, меньшее крыло отведено продуктам. Торты, колбаса, оленьи языки, печень, рыба, печенье и пирожное, мороженое и желе, зеленый лук, редис, салат. Зелень среди зимы. Не зря приехала Глория к островитянам. На сцене буфет. Можно тут же отведать кушанье, выпить горячего чаю из самовара. Кто хочет вина, но самую малость, бутылку на двоих. Кому доза мала, иди домой и там бражничай, а тут на людях не моги. Все понимали это. Пьяных не было, да и кому захочется быть на сцене пьяным, чтобы потом полгода вспоминали и называли артистом. Председатель сельсовета Акулов за порядок не волновался. Он степенно разгуливал по клубу, иногда подходил к тому или иному покупателю, советовал. Как правило, этими покупателями были чукчи и эскимосы, люди с побережья, где нет торговых лавок. Им нравились все товары, и тут надо было направлять их желания, чтобы не брали вещей ненужных, хоть и красивых. Иногда совет был как нельзя более кстати. Аяр Винтер и Христофор Кучин не нуждались в дефицитах. Они сразу облюбовали столик на сцене, сделали заказ и почувствовали себя совсем на материке. Не хватало только тихой музыки и нарядных девушек. К ним пробирался Чернов с только что купленным песовым малахаем. Он размахивал им, стараясь привлечь внимание Аяра и Христофора, чтобы они оставили ему местечко. У прилавка с одеждой и обувью командовала Глория.